Приветствуем вас на обратной стороне Цыпсы и по нашей новой традиции с суфлерчиком. Сначала, значит, обращаюсь к нашим братьям. Так, братья Сербии, добро дошли на другую страну Цыпсы. Не знаю, насколько это правильно, но, значит, вот поприветствовал, значит, наших братьев из Сербии. Крым, Россия, Косово, Сербия сразу, чтобы не было вопросов. Чья Косово? Сразу, видите, я сразу определился, с кем я в этой... Так, и, значит, к другой стороне обращаюсь, которая любит вырезать наши, значит, из Цыпсы цитаты и у себя на каналах размещать тоже. Вот, витаю, шановны панство. Меня Даня поправил всегда. Так, сейчас обязательно. Так, на зворотней стороне Цыпсов. Все. Всех поприветствовал, значит. Ну, начинаем, что у нас боевая обстановка будет или да, сразу заложено? Давай уже, ладно, я тогда и братьев белорусов поприветствую. Как я забыл, почему ты мне сразу об этом не сказал? С братьями белорусами все просто. Братья белорусы, приветствую вас на обратной стороне Цыпсу. Да, ну, вот нормальные люди, сразу видно, да? Да, ну, кстати, к большинству украинцев также можно, в принципе, приветствовать. Что, ну, русский язык для большинства, он родной. Ну, мы поприветствовали всех. Нас это не обломало. Вот. Ну что, давай сразу Валерия Федоровича провожаем, либо боевая обстановка. Выбирай, на выбор. Боевая обстановка досконально, вот как там кто-то любит рисовать, я не люблю конкретизировать, я уже неоднократно не говорил, и кстати, кто помнит, где-то может быть недели три назад, вот я говорил о том, что один народ, да, украинские командиры, они тоже начальству не любят докладывать о каких-то проблемах на фронте, пытаясь решить это своими силами. Вот, и нашим бойцам легче, да, а наши некоторые, скажем так, любители хайпа, они начинают рассказывать, мы сейчас движемся по улице Соборная, Авдеевки, вот прямо сейчас, как бы, и так далее. И до Киева... Возле синего забора, прошли синий забор. Прошли синий забор, вот сейчас в доме с красной крышей, вот с красной черепицей. И получается так, что в Киеве могут об этом узнать раньше, чем местные командиры на земле доложат, да, и подключить какие-то более серьезные силы, и у наших бойцов будут неприятности из-за этого. И то же самое вот недавно Владимир Рудольфович вот практически процитировал вот этот тезис, как бы, да, то, что, ребят, ну не надо лезть действительно вперед, и то, что действительно там начальство, вот командиры на земле, они также, к сожалению, как некоторые наши командиры, боятся доложить горькую правду наверх. И этим часто пользуется противоположная сторона, да, то есть... Ну, поэтому ЦИПСО и существует же, правильно? Да. Поэтому нет, давай того, по боевой, чтобы... да, есть продвижение на многих участках, да, и в районе Маринки, там, Новомихайловка, и Крынки поджали. Вчера по Крынкам нам дали разбор. Да, и на Авдеевском направлении, и на Артемовском направлении, и на... В районе Кременной, там, смотрите, где... Какой братан, момент. Очень важный момент, да, что мы считаем Крынки как за очень горячую точку, да, но при этом Моисей, который отработал на Крынках, он мечтает попасть на более горячую точку в Авдеевку. То есть Авдеевка, видишь, как для многих сейчас более тяжелое место. Конечно. Там... Причем у противника, ну, понимаешь, для того, чтобы противнику резервы на Авдеевку бросать, ему не нужно форсировать Днепр. Поэтому понятно, что там у нас ситуация сложнее. Вот поэтому я думаю, по боевой, когда что-то будет меняться, будем более подробно об этом говорить. Вот, значит, давай по Залужному скажем, да? Вот, ну, позволишь начать? Братан, конечно. Вот, понимаешь, пока его не сняли... Я вот давал тебе возможность им восхищаться. Даже я Грива иногда подкивывал. Да, это военный гений, лучший генерал Украины и так далее. Вот, сейчас, когда его сняли, к сожалению, почему к сожалению? Ну, вот, если посмотреть со стороны, со стороны и непредвзято. Вот как начиналась специальная военная операция, то, учитывая превосходящие силы противника, то, что, по сути, у них не смогли мобилизовать за первый месяц, там очень много, там под миллион они только мобилизовали. То есть у них было, по сути, где-то 1 600 000 через месяц с начала СВО. Да? У нас было меньше в 3 раза. При этом у нас в основном армия готовы были к войне только ДНР, ЛНР и ЧВК «Вагнер». Вот, то есть кадровые войска не были готовы в первую очередь морально, во вторую очередь технически. Тем не менее... Тут технически я бы поспорил. Почему? Потому что вся техника была новая, вся экипировка была новая. Единственное, да, что... Это все до одного места. Подход был нелогичный. Слушай, ну технически это не значит, что насчет тех... Во-первых, там не вся была новая. Технически что у нас было? Окей, у нас аптечки были по себестоимости 250 рублей, да? Только у противника аптечки у рядового было, блин, там, по-моему, на 22 тысячи рублей, если сравнивать, как бы, по содержимому аптечки. Но самое главное, это отсутствие связи, отсутствие беспилотников, полное отсутствие. И много других моментов, которые решающие, в принципе, в таких баталиях. Смотри, понимаешь? Секундочку, буквально. Вот так, чтобы раз ты уже начал эти темы затрагивать, да, хочу парировать тебе. Из аптечки, по сути, рядовому бойцу нужен только жгут. Ну, или как сейчас, турникет. Соглашусь. Все, когда тебя там ранили, тебе, по сути, надо перемотаться, и чтобы ты попал как можно быстрее к квалифицированному медику. Если вот какой-то паренек, который просто закончил курсы, и его там научили ставить капельницы, я бы не хотел бы, чтобы он мне ставил капельницы. Не-не-не, братан, здесь дело не в этом. Аптечки, там очень много важных моментов, связанных с остановкой крови и обезболивающими. Понимаешь, статистика войнушки, причем с 2014 года, показывает, что основные потери из-за кровопотери, да, потому что вот, осколочные ранения... Смотри, какой момент. Просто не всегда помогает просто жгутом перемотать. Вот у меня аптечка была не на 22 тысячи, но вот у меня там было много лекарств, понимаешь, от давления, от поноса. Эта аптечка, она была нужная. Братан, слушай, ну вот согласись, я просто, ну, я имел дело с розовым жгутом, понимаешь? Я сказал, смотри, либо жгут, либо турникет. Уже я сказал, на выбор. Я тебе просто говорю о том, что в аптечке был розовый жгут, там ИПП, да, еще там старых времен, там зеленка какая-то, там уголь активированный, да, понимаешь? Ну, смотри, давай так, если у тебя будет какое-то легкое ранение, там в ногу, в руку, там еще куда-то, тебе хватит просто остановить кровь. Если у тебя будет какое-то тяжелое ранение, чувак с курсов навряд ли с ним справится. Смотри, чувак с курсов, дело не в этом, но когда ты сможешь себе, кроме того, что наложить жгут, видел людей, которые, ну, ты тоже, конечно, видел людей, которые в экстренных ситуациях, вот его ранило, он испугался и так далее, а потом на адреналине он сам себе офигенно оказывал помощь. Понимаешь, то есть наложить жгут и хотя бы кровеостанавливающий засыпать в дырку, как бы, да, там какие-то порошки, блин, и правильно все это просто там смотать и тому подобное. Обезболить себя. Чтобы этими вещами более сложными, более сложнее, чем просто тебе попала какая-то пуля или осколок в мясо. И чтобы этим занимался человек, который, у него есть квалификация, не просто там какой-то чувак, который сказал, ролик в интернете, я сейчас тебе помогу, понимаешь, а потом тебя довезли, врач сказал, да, вообще кто аптечка это не сделал, важна, понимаешь, вот кто оказал тебе... Вообще аптечка не важна, да. Да, ну, я просто говорю, вот я, допустим, общался с реальными ребятами из серьезных подразделений, у него даже аптечки не было, понимаешь, у него был просто жгут, он говорит, если меня ранят, мне главное остановить кровь, через 5 минут уже мой парамедик, уже который не просто там Вася, который назвал себя парамедик и прилепил себе патч парамедик, а со специальным образованием, окажет мне квалифицированную помощь. То есть мне надо остановить кровотечение буквально на несколько минут, буквально там 3-4-5 минут, мне уже потом окажут помощь. Вот смысл в чем? Аптечки, ладно. Я имею в виду, что у нас было. У нас была техника хорошая. У нас были БМП-3. У нас были, ну, танки обновленные. Т-72, там, модификации, там, Б-3, М-2, 4Б всякие, да. У нас было на момент начала СВО превышение в количестве артиллерии. Это подтверждают все. То есть, да, когда мы говорим, что мы технически отставали, ну, это не совсем так. Да, у нас подход был какой-то странный к этому всему. И да, мы действовали по шаблонам в плане чего. Вот у нас есть превышение. Вот как мы, помнишь, всегда смеялись с чего? Что люди смотрят просто статистику сухую. Вот ты говоришь, как ты их называешь, эксперты? Терминологии. Вот эксперты терминологии, скорее всего, планировали все эти мероприятия. Почему? Потому что они смотрели. Так, на 2022 год количество артиллерии в армии России, там, предположим, 5000 стволов, там, ствольной артиллерии, такой-то, такой-то, такой-то, да, у противника там 2000 ствольной артиллерии. Все, мы сильнее. Понимаешь? Я об этом и говорю. Как мы артиллерии работали? Куда? Убивали поля просто. Погоди, понимаешь? Это уже другая совсем тема. Да, технически, получается, технически, по вооружению мы превосходили противника, но подход был, понимаешь, я бы сказал сейчас, но не хочу, потому что мы будем с тобой подпадать под фейки, а сейчас, ты знаешь, могут нас выселить, и мы с тобой будем жить в коробках картонных. Смотри, хорошо, вот почему важно технически, почему я на это обратил внимание? Вот просто представь, ночной лес. У нас 100 снайперов с любыми винтовками, но без тепловизоров и приборов ночного видения. У них 10 снайперов, но с тепловизорами. У кого будут преимущества в ночном лесу? Понимаешь? Количество стволов, сколько кадров публиковали, причем наши официалы также, где есть взводный опорный пункт где-то на перекрестке дорог в этих лесопосадках. И все поля расстреляны, там тысячи снарядов просто, чтобы убить... Братан, ну смотри, давай так вот, если уж мы начали на эту тему разговаривать, когда мы смотрим с тобой кадры с харьковского направления, да, и стоят просто, БМД стоит по центру дороги, и рядом стоят томатом, понимаешь? Рядом с этой БМП. То какой толк в том, что у них будет, блядь, коптер, или у них будет тепловизор за 1 000 000 рублей? Если они не понимают, что они заехали на территорию противника, надо, блядь, выкопать окоп, блядь, для танка и, организовать огневые позиции. Ты сейчас хочешь поспорить? Просто вспомни, с чего начался разговор. Почему Залужный конченый генерал? Потому что у них все карты были на руках. У нас не было ни мотивации, ни технической подготовки, понимаешь? То, что у нас было больше там танков, арты и так далее, из-за отсутствия технологий применения этого всего эффективно в современной войне, то, что противник делал, нас выбили просто из колеи. Плюс их было в 3 раза больше, минимум в 3 раза. Да даже больше, чем в 3 раза. Давай нас тогда было, сейчас тебе скажу. Нас тогда было где-то, по-моему, 350, если я не ошибаюсь. Вот ну, с ДНР, ЛНР, как бы. Давай на глаз не будем примерно. Нет, это не на глаз. Около 300 000. А по заявлениям, давай от официальных лиц исходить, Зеленский сказал, что армия их была 700 000. Вот как бы и... Смотри, это я точно знаю. На начало СВО у них армия была... под 600 с лишним, там 620, по-моему, тысяч. Это вся, ну, по всей территории, да. Вот. А плюс они в первый месяц очень быстро набили еще под 1 000 000. Это в первый месяц. Почему они так быстро набили? Потому что за 8 лет войны на Донбассе демобилизовались порядка там что-то под 700 000. И они сразу стали в строй, только война началась. Вот все демобилизованы, ветераны АТО, потом ООС, да, операции объединенных сил. Они все сразу стали в строй. Ну и плюс куча других, ну, как бы, таких людей, которые не имели опыта, но вот решили стать. Они очень быстро это сделали. Понимаешь? И несмотря на это, плюс, не забывай о разведке НАТО, о спутниковой группировке, да, то есть у них разведка с первых дней начала работать активно, вот, и все эти моменты, как бы. И вот, учитывая вот эти преимущества, Залужный не смог это преимущество реализовать. Они начали тупить, дали нам время подготовиться, дали нам время повысить боевой дух, вот, ну и как бы начинать им уже вламливать. Плюс вот это наступление, которое было на запорожском направлении, как бы, которое было заранее анонсировано. Ну, чувак, вы если заранее анонсировали, потом месяц Зеленский пытался перевести стрелки, что будет наступление на Артемовское направление, ну, Бахмутское, кто не в курсе. То есть ты уже как главнокомандующий понимаешь, вы же уже сами спалили запорожское направление. Плюс ты понимаешь по разведданным, что ваша операция «Азарт», это я знаю не по на глаз, как ты говоришь, которая должна была заставить нас поверить, что они накапливаются в Харьковской и Сумской области, чтобы пойти на Белгород, что она как бы не сработала, и у вас ни хрена не получается, как бы изначально на то, что вы запланировали. Единственный расчет на то, что русский солдат испугается натовскую технику, там танк «Леопард», к примеру, ну это, мягко говоря, очень наивно. Тем не менее, они на это пошли. Понимаешь, поэтому Залужный, к сожалению, для нас уволен сейчас. Вот, я не знаю, как себя Сырский поведет. Сейчас его там в интернете чмырят, типа, вот он приезжал в Бахмут. Да, ну не отвечал он за Бахмут, как бы. Он, Сырский, был командующим сухопутными войсками. Понятно, он отвечал за действия сухопутных войск, там, Залужный за всю армейку в целом. То есть сейчас там наши пытаются перевести стрелки, что вот там он неудачник. Я не знаю, как Сырский себя поведет. Поэтому то вот есть, в этом есть сложность. Единственный плюс по Залужному, сейчас одну минутку. Единственный плюс по Залужному, то что сейчас украинские солдаты и офицеры немножко деморализованы, потому что он у них был в серьезном авторитете. Вот это вот как бы такой плюс для противника. То, точнее, плюс для нас, да, минус для них. Вот. Значит, а для нас как бы это... Я защищал Залужного, получается, а ты начал защищать Сырского, что его типа начали чмырить, а мы не знаем, как он себя поведет, может он хороший. Нет, на самом деле. Нет, тут же надо посмотреть, какие будут у них дальше более стратегические. Нет, но я думаю, что Залужный просто исходил из тех, значит, из той ситуации, в которой он находился. Тут даже много уже об этом говорили, что не так, я думаю, какие-то его, как сказать, заслуги именно тактические в обороне, да, как наши какие-то недорасчеты просто, понимаешь? А Залужный, что он? Ну, хорошо, да, пускай приписывает ему, что, значит, он остановил наступление, да, а потом что? Ну, у нас... И пиар в основном западных сил, просто он они, на пиаре они, выехал. Они не наступали, почему? Потому что долгое время очень мы наступали. Мы же наступали практически полгода, там бы за Изюм бои были, дальше шли, то есть были, ну, очень много было еще таких попыток наступать. Ну, слушай, мы, если я не ошибаюсь, в мае, по-моему, в начале мая, или вот конец апреля, май, вот когда эта стамбульская херня это была, мы ушли с Киевской, Черниговской, мы ушли Сумской оттуда, областей. Мы ушли оттуда, потому что шли переговоры и договоренности. Мы оттуда вышли, да. А не оттуда нас выбил Залужный. Это насчет, понимаешь, того, что наступали. Да, я об этом это же, говорю. Это они преподносят, что они нас оттуда выбили с Киева. Да. А это как нам когда-то президент сказал, что, ребята, типа, да, мы договаривались и уже практически договорились. И уже подпись стояли на бумаге, и потом короче, мы вышли. Дай мне пять минут. Подожди, я тебя долго слушал по поводу Залужного. А по поводу каких-то его супер, ну, не знаю, суперспособностей, мы все видели, что... Ты понимаешь, вот, допустим, суперспособности Залужного были бы в чем? Что он применял бы какую-нибудь супернатовскую тактику, и этой супернатовской тактикой он бы разбил бы нашу армию. Тогда бы мы могли сказать... Не натовскую, свою нет, какую-то. Нет, ну или свою, или натовская техника. А он же постоянно говорил о том, что вот совок, я всех там убираю, совковых там, сам в Буденновке стоит, но, видишь, совковых там у всех убирает. Вот. И если бы он применил бы какую-то натовскую технику, там, замиксованную с каким-нибудь наступом Залужного, да, тогда бы мы могли сказать, да, ничего себе, совершил какой-то брусеровский прорыв. Вопросов нет. Но тут что? Тут тактика та же самая, что и была. Мобилизовали, наступаем. Резервы закончились, обороняемся. Мобилизовали, наступаем. Резервы закончили, обороняем. Все, что там нового, но сделал Залужный. Ну, поэтому, когда кто-то пытается там говорить, что культ какой-то есть, конечно же, это не так. Пока есть люди, ты наступаешь. Как у тебя люди закончились, все, у тебя тупик наступает, как он и писал. И он говорит, нам нужна срочная мобилизация, потому что он понимает, нет людей, там, ну, все как бы, понимаешь? Потому что каждый день в окопах кто-то должен находиться. Поэтому, конечно же, особенно когда начались наступления на техники с стеклами, на мрапах, ну, сразу стало все понятно. Да. Так, если позволишь, ну, не 5, может, за 3 минуты. У нас подписчики любят true story. Это не связано со Славянском. Это было немножечко раньше. Вот. Но, опять же, те времена, 14-й год, времена легендарных сражений при Duty Free или зачистка метра. Вот. Вспомнил что-то шутки эти, короче. Вот, короче, 16 апреля 2014 года я тогда был в обладминистрации Донецкой старшим 6 этажа. Сначала мы утром ходили, там что-то у нас... наши там лидеры силового блока договаривались с управлением МВД, и надо было их поддержать, чтобы их там не приняли в этом управлении. И мне сначала сказали с утра собрать толпу, короче, и пойти туда на управление. Мы там, ну, там во дворе потусовались, там сейчас министерство МВД. Вот, все нормально было. И тут поступает следующая задача, что сегодня в Мариуполе после обеда пройдет митинг возле воинской части внутренних войск. Там, по-моему, Нахимова улица или что-то такое. По-моему, потом из этой части внутренних войск сделали базу Азова, если не ошибаюсь. Вот. Ну, короче. И типа там будет митинг, там матери будут требовать, чтобы солдатиков отпустили домой. Вот ребята из внутренних войск, чтобы они не принимали участие вот в этом братоубийственном конфликте, подавление воли народов и так далее. И наша задача была типа, вам нужно будет обеспечить просто, чтобы там правосеки не приехали, никого не побили, в случае чего побить их в ответ. Вот типа собери человек 30 и поедете. У меня чуйка сработала, думаю, какая-то фигня не та. И в итоге я у себя в группе как бы назначаю, говорю, у нас медики есть, и там все-таки нет. Я назначаю там Игорька, у него потом после этой поездки было позывной хромой, короче. Назначаю Игорька, говорю, так, Игорек, ты будешь, кстати, если он нас смотрит, привет ему. Говорю, будешь медиком, пошли учиться. У нас на втором этаже был типа... что-то типа санчасти, госпиталя, то есть там сделали, как бы, да, на втором этаже в администрации. И я его привожу к врачу, говорю, мне надо с собой, говорю, 3 большие какие-то военные аптечки, чтобы там было все тупо на случай какой-то жопы, блин. И вот, говорю, у меня вот человек, он будет медиком, вот вы можете, говорю, за 2 часа его научить хоть чему-то? Врач такой говорит, ну, попробую хотя бы кровь останавливать, перевязки делать. В итоге все, он там учился 2 часа, через 2 часа мы выезжаем, едем на Мариуполь. В итоге мы, короче, приехали на Мариуполь. Оказывается, это какая-то была странная, стрёмная ловушка. Я не буду всю эту историю рассказывать. Прочтете потом в моей книге, плюс где-то я уже в интервью это рассказывал. Не суть. В итоге нас просто туда заманили, чтобы расстрелять. То есть должно, вот 2 мая, то, что в Одессе произошло, должно было произойти 16 апреля в Мариуполе. То есть такая... показательная казнь тех, кто хочет сражаться, ну, типа, с контрреволюционерами, да, тех, кто хочет сражаться с Майданом, с теми, ну, кто замутил, с революцией достоинства, как они называют ее, и так далее, да. Вот они должны были вот именно в Донбассе показать такую вот, какую-то яркую картинку. В итоге мы приехали, вот, получилась там движуха, рамсы, началась там перестрелка, воинская часть И причем пуля прилетела ему от снайперской винтовки за пределами воинской части. То есть с другой стороны прилетела пуля в ногу прям Игорю. То есть единственному человеку в группе, которого назначил медиком, которого научили останавливать кровь, делать перевязки и всю фигню. Из вот моей группы там другие еще были. Но только один раненый в моей группе был. Это именно он, короче. И он потом говорит, если бы ранение было там серьезное, он очень сильно кровью истекал, он сам себе все сделал. И говорит, вот если бы я не научился, я бы умер. То есть вот в этот момент, если бы я вот не имел с собой вот аптечку, как бы вот этих всех моментов, там жгут, потом бинт как-то особенно, какие-то порошки, короче, всю эту фигню. Потому что ему ногу прострелило, очень там дырка большая была в ноге, короче. Вот, вот такая true story. Поэтому чисто, опять же, интуиция, чуйка, не знаю, как так получилось, но вот такое совпадение удачное. Ну, видишь, а говорят, что никаких случайностей не бывает, везде надо быть профессионалом, да, и вот, казалось бы, самый подготовленный из группы сразу попал, значит, случайность, дело случая, и все, как бы. Так и здесь. Вот, когда-то в 2014 году я где-то прочел или увидел видео, я уже не помню, там инструктор один, типа, знаешь, много было популярных тогда видео, инструктор российского спецназа, все, короче, и он такие интересные слова сказал, что боец должен быть подготовлен максимально, чтобы его, скажем так, худший уровень его формы, его подготовки, вот когда он полностью как бы разбит, но вот подготовка на автомате, он смог выполнить боевую задачу, потому что бойцы без боевого опыта попадают в стресс как бы во время боестолкновения, и у них все способности ухудшаются. И он вот должен на вот этих минимальных способностях, то есть он должен быть настолько хорошо быть подготовленным, чтобы его минимальный уровень возможностей подготовки были достаточны для выполнения боевой задачи. Как бы. Кстати, один момент важный. Может быть, кто-то из очень крутых инструкторов нас смотрит, и, может быть, вот этой мелочи он как бы никогда не обращал внимания, да. Потому что я вообще как бы, ну, не крутой инструктор, я вообще не инструктор. Просто мне приходилось из-за того, что у меня какая-то элементарная подготовка была в МВД, то на войне, вот в Славянске, я был как инструктором роты по боевой подготовке. Вот, и я учил там работать там двойкой, тройкой, там, ну, понятно, с оружием обращаться, и их элементарный язык, как двигаться, как там двойки прикрывают друг друга, там, как там группа хвост заносить во время боя, еще что-то там. Единственное, что техники у нас не было, поэтому движение с техники, десантирование и так далее, как бы это и не надо было. Но вот эти моменты я как бы учил, но самое главное, что я им говорил, вот всем, кто, вот мне многие, кстати, до сих пор пишут и говорят спасибо, помнят вот именно вот этот момент, когда я говорил, вы когда попадете в стрессовую ситуацию, в боевую, у вас мозг работать не будет вообще, потому что там один мне кто-то сказал, да, тут же это же элементарно, в принципе, мы бы и сами догадались. Я говорю, в стрессовой ситуации вы сами ни до чего не догадаетесь вообще, вот просто тупо ни до чего. У вас будет работать не соображалка, а только память. Вы будете помнить только мои слова, все как бы, и действовать так, как я говорил. Поэтому запомните вот это. И когда вот попадете в такую ситуацию, которую я на наших занятиях описывал, указывал, как бы, да, вы их вспомните и будете так действовать. Сами не догадаетесь, потому что мозг по-другому работает. И как бы, да, вот это работало. Вот именно то, что вот память, вот этот момент, я не знаю, может, все на это обращают внимание, нет, но я просто понял, что это важно сказать, что у вас в стрессовой ситуации, пока вы боевого опыта не наберетесь, будет работать только память, а не соображалка. Ну, понятно, там инстинкт, чтобы в полный рост встать под обстрелом и сбежать куда-то в обратном направлении, он всегда будет работать. Но вот память именно. Вы будете слышать слова инструктора, вот, ну, или вашего командира, как бы, да. Такой важный момент. Предлагаю написать еще одну методичку тебе. Да, это пусть вот как раз сейчас, ну, сейчас много реально крутых чуваков, как бы, вот им бы стоило не лениться, а написать вот об этом методичку. Я-то что, я, ну, по ситуации временно приходилось выполнять не свою роль, как бы, и все. Ну, зря, было бы интересно. Такая серия методичек. Так, ну, не, ну если, мы... если по информационно-психологическим операциям и в целом по информационной войне я считаю себя крутым специалистом, то по вот этим моментам как бы, ну, нет. Просто, ну, был, да, участвовал, но как бы, ну, не считаю. Ясно. Ну, мы на сегодня все, я так понимаю. Слушай, давай еще, знаешь, что обсудим? Буквально еще один момент. Сегодня там новость интересная пришла от сотрудников МВД Днепропетровска, да, то есть там кипиш получился, то есть начали сотрудников пытаться на фронт отправлять, ну, именно ментов, и они там что-то бучу подняли, кипишнули, аж типа, ну, против начальства пошли, что ли. Это что там такие в украинском сегменте обрывки информации, то есть полной информации по этому поводу нет. Но результат какой? Им сказали, там целый полк, по-моему, расформировали, какой-то полк особого назначения, быстрого реагирования, но медленного собирания, вот что-то такое. Вот. И им сказали, чуваки, вы или сейчас идете в бригаду «Людь», это штурмовая бригада МВД Украины, или же, ну, «Людь» — ярость в переводе, да, или же... Если нет, то увольняетесь нафиг и сразу получаете повестки автоматически, и сразу едете под ручки в военкомат, и там уже куда вас распределят. Вот. Насчет бригады «Людь» или «Ярость», да, по-нормальному. Где она отметилась? Она отметилась в основном на Артемовском направлении. Вот как раз когда вагнера ушли из Бахмута, зашли подразделения и добровольческие подразделения, и кадровые подразделения, и Украина пыталась там силами и вот этих петухов из Азова, там что-то они там крякали, и вот эти разные бригада «Людь» штурмовая, они пытались нас продавливать. Ну и плюс, понятно, там подразделения ВСУ другие. И вот «Людь» там, короче, пытались дерзко себя вести, но потом они в итоге очень серьезно начали получать по зубам. Ни хрена у них не получилось. Вот. Но вот там они отметились, эта штурмовая бригада. То есть это бригада МВД, которую нужно понимать, да, для главнокомандующего ВСУ, подразделения ВСУ и смежные подразделения там МВД, СБУ и так далее. Это разные вещи, но чисто по-человечески. Да. То есть есть вот твоя как бы... Твое хозяйство, а есть там соседское хозяйство. И, конечно, ты будешь аккуратненько, не демонстративно, вот соседские вот эти всякие силы и средства расходовать на самых опасных и стрёмных штуках. Вот, чтобы, во-первых, свою статистику не портить, да, ну и потому что это ж вроде свои, как бы. Вот, поэтому... Вот я бы хотел что посоветовать сотрудникам полиции МВД Украины. Ребята, ну, вы как бы начинаете понемногу, наверное, выходить на своих родственников в России, пытаться как-то организовываться. Во-первых, создайте себе какой-то чатик, вот, чатик для всех сотрудников полиции Украины. Как-то организуйтесь и каким-то образом попытайтесь прорваться через границу, чтобы попасть в Россию, вот, избежать оттуда, чтобы не оказаться в Авдеевке, да. Вот, а в России, в принципе, пройдете фильтрацию, ну и у вас будет возможность уехать куда-нибудь на север, где нормальные зарплаты из-за сложных условий, как бы, и зарабатывать, работать, как бы, и тому подобное. Ну, понятно, если вы не совершали каких-то там преступлений военных, то есть если пройдете фильтрацию. Вот, но это большинство, и зачем вам становиться мобилизационным ресурсом Украины и погибать в Авдеевке сейчас, если у вас, в принципе, есть возможность свалить. Вот, ну, а насчет Европы, можете в Европу попробовать, но там вряд ли вас скоро не начнут отправлять обратно, поэтому смотрите сами, как бы. Кстати, интересный момент, да, что вот начали, как бы, ну так назовем, репрессировать сотрудников полиции, да. Смотри, то есть, чем больше у Украины будет сейчас проблем, но в плане чего? Там поражение на фронте, да, они, мы видим потихоньку все равно. Даже сами аналитики со стороны Украины говорят, что снарядов меньше, да, FPV-дронов меньше, надо там, надо все увеличивать, да. Европейцы говорят, мы не можем выполнить свои обещания по поводу снарядов, да. Американцы не спешат давать свою технику, наверное, что-то дадут. Они мне могут люди сейчас сказать, вот ты говоришь, не дают, но там они дадут, ну, что-то дадут, но они уже сами сказали, что столько помощи, как в предыдущие годы, уже не будет, да, помощь будет, но не такая. То есть мы видим, что, да, уже, кстати, вот мы с тобой говорили об этом, наверное, полгода назад, что, да, потихоньку будет, значит, сдавливаться, значит, окно возможностей, да, почему? Потому что платить надо пенсионерам, платить надо полицейским, все госслужащим, ветеранам, раненым бойцам, которые пришли из фронта, их каждый месяц становится больше, им оказали помощь, потратили деньги, купили протезы, им надо платить пенсии, погибшим надо платить за потерю кормильца деньги. То есть это, этих денег становится все больше и больше. Да, тебе перестают платить зарплату, но тебе надо платить пенсию и компенсации. То есть это тоже расходы. Да? Все равно, рано или поздно начнется в стране волнение. Я не говорю, что там будет свергать кого-то или еще. Ну, значит, будут, возможно, будут какие-то предложения, что надо договариваться, надо еще что-то там. Да, вот мы же помним, что тот же Арестович, он там пробрасывал так издалека, да, что ради вступления в НАТО мы готовы там отказаться от чего-то, а потом мы станем сильны или через 30 лет вернем эти территории. Ну, то есть такие вот легкие, но пробросы были, да, такое легкое айкидо было, такое раз там перед лицом твоими руками поводил, и вроде как ничего не произошло. И смысл какой, да, что рано или поздно начнется, конечно же, волна негодования, да. Кто этим будет заниматься? Кто это будет останавливать все, да, кто это будет все пресекать? Конечно же, полицейские. А тут ты, получается, сам берешь своих полицейских и показываешь им, что, ребята, с вами может произойти, вы любой, да, несмотря на ваше образование, несмотря на то, что вы не военный, в любой момент вы можете оказаться в люте в какой-нибудь, да? Да, да. То есть, получается, подход очень странный. В плане, ну вот если я, допустим, нахожусь на той стороне, для меня как бы очень странно все выглядит, да. То есть ты воюешь с внешним врагом, но также, как они постоянно, значит, декларируют, что есть еще и внутренний враг, да, агенты, ждуны, там еще кто-то, да. Если вот, предположим, агенты ФСБ, ждуны начнут там какое-то говнобурление внутри Украины, а кто это будет пресекать, если ты для своих полицейских теряешь лицо, собственно говоря. То есть тут, помимо того, что бегите к нам на север, работайте тут, ну, тут еще просто момент. На кого ты опираться будешь? Вот сейчас, предположим, Залужный, да, в отставке скажет, там, Зеленский убил там миллион украинцев, да, там, хлопцы, давай там на Банковую, да, ну и предположим, ну просто предположим, что, а кто-то возьмет его там, раненые бойцы, ветераны, да, скажут, все, мы за Залужного там на костылях пойдут, значит, на эту Верховную Раду. А полицейская скажет, а мы, в принципе, тоже за Залужного, да, и все, и вот все, и запердела Конституция там, все. Поэтому, конечно, забавно, короче, так вот со стороны наблюдаешь вроде как, и забавно очень все это. Да, они же сегодня еще приняли в первом чтении этот новый закон о мобилизации. Там много интересного тоже. Там, ну, короче, там, в общем, украинцы жестко становятся рабами, при этом там для некоторых органов правоохранительных, такие, как, допустим, которые американцы создали в Украине, как Национальное агентство что-то безопасности Украины или что-то там такое. Потом там что-то Государственное бюро расследований. То есть вот эти моменты, которые могут работать по чиновникам, коррупцию расследовать и так далее. Их тоже могут под белые руки, короче, взять. Вот, а бронь там дает что-то по согласованию чуть ли не с офисом президента. Ну, в общем, там интересная штука. Там, я думаю, скоро там будет очень жестко. Вот. И прикол в том, что вот как ранее мы уже это обсуждали с тобой, то, что они сейчас закон этот примут, а потом они к этому закону примут еще какой-то подзаконный акт, к примеру, Кабинета министров, да, то есть там какое-то постановление о том, что нужно для всех граждан, которые находятся за пределами Украины, нужно получить справку в консульствах, в посольствах на тех территориях, какую-то дополнительную справку. Или, к примеру, все, мы меняем загранпаспорт, сейчас будет загранпаспорт нового типа. То есть там будет трезубец, теперь будет не золотистый, а он будет такой желто, не, золотисто-синий. Как да какой или серебристый. Он будет в цвета, значит, радуги. Радуги. Да, или да, или ну, европейские радуги, ценности. Не потому, что мы хотим унизить, а Европа как бы вас приглашает. Идеально. к да, нам, Калашников-то к нам. Они же еще, по-моему, с 15-го года или даже с 14-го года себе же сделали эти номера, понял, ЮА на синем фоне, вот как в Евросоюзе номера там, да, как бы вот автомобильные. Так они сделали, хотя они не в Евросоюзе, но типа мы тоже хотим быть с вами. Как бы. Вот то же самое сейчас. Или вообще флаг сделают радужный, все. Ну, неважно. Какую-то фишку новую придумают, чтобы обязать украинцев, которые за пределами Украины, прийти в консульство, получить справку или там паспорт поменять, загранпаспорт, да? Вот. А им скажут, вы же знаете по закону только через ТЦК, то есть через территориальный центр комплектования. То есть мы можем вам что-то сделать, только если у вас на руках будут документы ТЦК о том, что все нормально, вам можно дальше там что-то там делать. Как бы, да? И все. И получается у человека этот паспорт просрочится автоматически там в течение месяца, или же станет недостаточно загранника без какой-то справки, и тогда уже европейские страны будут иметь легальный мотив депортировать таких украинцев, да, ну, мужчин, естественно. Вот. Потому что сейчас они как бы пытаются это сделать, думают, как сделать, чтобы не нарушить европейские ценности, демократию и так далее. Но некоторые страны, даже Германия, сказала, мы придумаем механизм, как мужчин обратно на Украину выдавить. А тут у них будет как бы законные основания. Вот и все. И что дальше? Вот. Поэтому, друзья, вот потому такая что вот история. Потому что надо было ехать не в Европу, а в Россию. Ну, да, да. А и сейчас это, уже как когда бы... Когда боевые действия были, людей же, там, допустим, с того же Мариуполя вывозили в Россию, да, они потом возвращались обратно. Ну, вот, не жилось да, в России. Всякое, конечно. Но в данном случае, ладно, сейчас еще будет проблема попасть в Россию для украинцев. Вот, потому что сейчас фильтрация ужесточится. Вот, то есть это я точно знаю. Но... Опять же, если мы берем, допустим, сотрудников полиции, и отдельно хотел бы обратиться к нашим подписчикам из ФСБ, из ГРУ, да, которые нас смотрят. Ребят, вы сейчас можете, у вас сейчас появилось окно возможностей начать активно налаживать контакты с сотрудниками полиции Украины. Вот. И одновременно думать над механизмом, как их можно как бы забирать. Телепортировать. Это что нам даст? Ну, импортировать. Импортировать, как бы, да. Вот. То есть, что нам это даст? Во-первых, уменьшение мобилизационного ресурса противника. Дань, знаешь, у нас улетел чувак на вертолете, а от них приехали полицейские на приусах, там полиция, знаешь, что? Да, на приусах, как бы на полицейских бетерах. Да. Вот реально, ну реально это можно как бы такое, ну, организовать. И нашим надо ребятам из спецслужб думать над этим направлением, ну, над этим. При этом, тут же момент еще какой. Не просто так, что, ребят, мы вам поможем к нам перебраться, здесь будете работать в полиции, к примеру, да, то есть для нас, ну, лучше как бы с Украины высококлассные профессионалы, пусть даже полицейские там с палкой полосатой или еще, да, чем, к примеру, с Средней Азии чуваки, которые вообще русские не понимают. Ну да, у нас миграционная политика имеет некоторые проблемы, и нам было бы лучше. Кто скажет, это все, там сейчас толпа диверсантов заедет? Друзья, ну... Из миллиона украинцев, к примеру, тысяча диверсантов, ну, по такой статистике, допустим, 1%, это очень много. Это очень много на самом деле. Да не, ну, получается, нет, короче, неважно. На самом деле он будет значительно меньше. Да? У нас среди граждан России диверсантов больше. Нужно вот это понимать. Нужно внутри работу налаживать. А пользы от так этого налаживаются, братан. По двадцатке сразу дают, не шутят же. Это плюс. В плане судебной системы вот наказания. Это плюс, да. Но все равно надо с населением работать. Надо всем, чтобы все методички прочитали мои. И тогда будут умнее. Не будут снова там бабушки поджигать. У меня есть, что-то. Короче, знаешь, как совет. Но мы же с тобой говорили о том, что механизм не отлажен, как оттуда телепортировать людей. Я предлагаю тем, кто хочет оттуда сбежать. Я видел в одном американском фильме, в боевике, это годов 70-х, 80-х. Там, значит, спецназовцы были. И они так одевались во всем черном. Черные пидорки одевали. черным лицом намазывали и на черных дельтапланах бесшумно перелетали границу. По-моему, Дельта Форс или отряд Дельта, что-то такое. Вот, они на мотоциклах, короче. Вот да, полицейские тут должны по какому-то такому... Либо можно еще группа, если, значит, на дельтаплане один перелетает, если группой, то на воздушном шаре тоже, на черном воздушном шаре да, перелететь да, да, через границу. ПВО, по идее, засечь не должно. Так что все должно получиться. Притом, ребят... Я вот напишу те... тоже методичку, братан, на эту тему. Давай, давай, да. Притом, вот те ребята из спецслужб наших, кто нас смотрит, смотрите, здесь момент какой. Вы когда установите контакт с полицейским, да, у вас будет аргумент, но не хочешь на Авдеевку поехать, давай к нам, как бы. Вот, но можно, в зависимости, понятно, от должности человека, говорить, но если ты хочешь, как бы, да, что мы должны тебе помогать, там, товарищ капитан, полковник или товарищ сержант, да, ты там служил этой власти столько лет. Вот, поэтому давай ты нам помоги, вот все документы, которые можешь получить, как бы, да, списки там и так далее, ты передай нам, и у нас будет основание сказать, что а, ты не просто беженец, а ты еще полезный беженец, ты еще, походу, наша агентура, как бы, да, и мы несем ответственность за тебя, поэтому мы вот тебя спасаем. Вот, то есть, и я уверен, что когда сейчас бригада «Людь» пополнится вот этим полком Днепропетровской полиции, и когда через очень ближайшее время пойдут некрологи, а все, ну, все сотрудники полиции друг с другом общаются, когда там начнут массово погибать их коллеги, а у них начнет все сжиматься, и отверстие в пятой точке также начнет сжиматься до полной герметизации. Поэтому будет работать с ними проще, друзья. Поэтому возьмите как бы на заметку эту идею. Ты вот хороший, я тебе хочу сказать. Слушай, так, ладно, заканчиваем, да? Давай, знаешь как, у нас половина значит, нашей ЦИПСы сегодня был какой-то военный разбор, спор по поводу медиков, вот, и трустори, да, что связано с таким вот какой-то такой активностью военной, да, а половина была, значит, такие мысли, что будет, что может произойти, что будет там или вот, поэтому давай попросим подписчиков, тем более мы обращались к разной категории, и к нашим, и не к нашим, да, вот, и пишите в комментариях, какая вам часть больше понравилась, про, значит, про просто, когда мы обсуждаем военные какие-то темы, или же наша, как аналитика, как ты их называешь? Эксперты по терминологии. Или вот экспертно-терминологическая часть. Все, тогда до завтра. Встречаемся. Друзья, до завтра.